Глава вторая. Звонок. Кате я писала длинные письма, в которых вспоминала все, что случалось с нами. Это грело. А вот письмо Вите вымотало меня. Я пересказывала бумаги наши общие с Катей истории, и мне становилось лучше. Как мы с ней взяли вино, кружки и поехали на речку, а там выяснили, что забыли дома штопор. И ключей ни у кого не было, чтобы протолкнуть пробку. Тогда Катя порылась в сумочке и достала оттуда тампон. Я не верила, что Катя сможет с его помощью открыть бутылку. У нее оказались сильные пальцы, которыми она вдавливала тампон в пробку, и огромное желание выпить с красивым видом на реку. Да, мы пили вино в тот вечер. Смешно, но в деревянном доме, где мне пришлось провести 3,5 недели, я часто вспоминала этот случай. Женщины со своими штучками могут разобраться с любыми проблемами. Если тогда мы справились, может, и я смогу. Мы с Витей наконец-то молчим. Но уже поздно. Столько всего тут разворошили. Нет. Разговоры по душам не прописаны бывшим супругом. И мы оба это знаем. У нас никогда не получалось общаться словами. Выходили или обида, или развод. Но молчание, установившееся теперь, еще хуже. Оно ложится на нас прессом. «И чего ты ждешь от меня? Исповеди?» «Правды», — говорит Витя котлете, а потом откусывает от нее кусок. На губах блестит жир. «Вот сука, теперь он жрет эти котлеты, еще и с таким аппетитом, что ж ты их раньше не ел. Вместо того, чтобы начать этот дурацкий разговор. Я готов услышать правду. Не тебе говорить мне о правде. Да что началось-то? Что на тебя нашло? Ты думаешь, что имеешь право требовать от меня честности? Вот что на меня нашло. А сколько раз ты мне врал? Разговор вырулил на наши отношения. Теперь он идет знакомым маршрутом. Реплики заучены так, что каждый из нас может проговорить весь диалог в одиночку. Но когда приходит время ему вскочить с места и рыкнуть «всё, я сваливаю», а мне кинуть ему «скатертью дорога», Витя снова сходит с намеченного пути. «Я хочу исправить. Ну, я могу тебе сейчас помочь. Наверное, чем-то». Фраза «исправить» бьет больно и резко. Вспоминаю совсем не то, что должна бы. Не его вранье, измены, пока я валялась в больнице. Я вообще не думаю о нем или о нас. Перед глазами этот деревянный дом, из которого мне чудом удалось сбежать. «Исправить? Невозможно исправить то, что сделано, как ты не понимаешь. Знаешь, как бы я хотела исправить некоторые ошибки в жизни? Прошлое не открывается, оно на замке, закрыто. С этим придется жить. Нельзя откатить на несколько дней назад и сделать все по-другому. Надо попытаться жить дальше. Нельзя исправить. Невозможно ничего изменить». Я точно про нас с ним сейчас говорю. Опять Витя терзает эту котлету. Да оставь ты ее уже в покое ради Христа. «Думаю, на сегодня хватит». «Как остынешь, позвони, поболтаем». «Поболтаем? Вот придурок-то!» «Все, я сваливаю». «На лестнице смотри, не споткнись». Вот теперь все идет по сценарию. Наступает ночь, и я остаюсь одна. Только отражение в окнах ходит за мной по пятам. Как бы я ни старалась, мне не удается прятаться за другими людьми, особенно если я выгоняю их из квартиры. Я плохо сплю, а если забываюсь на 3-4 часа, то на меня накатывает пустая, давящая темнота. Кажется, что кислорода нет, и я вот-вот задохнусь. Это сны без единого образа, сплошной телесный ужас. Будто бы я не сбежала, а все еще хожу по дому с деревянными стенами и дребезжащими окнами. Спускаюсь в подвал. Он не отпускает меня. Вся жизнь, которую я веду после возвращения, — лишь ширма, прикрывающая правду. Я никому ее не расскажу, даже Кате. Мне не удалось улизнуть. Каждую ночь я возвращаюсь обратно. И если это скоро не кончится, я либо сойду с ума, либо сделаю что-нибудь с собой. Иногда вглядываюсь в полумрак комнаты, и мне кажется, что в углу стоит фигура с такими длинными руками, что пальцы достают до пола. Я запрещаю себе думать о ней. Прости меня. У кого я прошу прощения, если не у себя самой? Надо просто научиться спать, как люди после травмы ног заново пробуют ходить. И я закрываю глаза. Снова что-то давит. Скоро перестанет хватать кислорода. И я попытаюсь всплыть над темнотой. Оставляю включенным свет. Но в мои кошмары он не проникает. Днем делаю вид, что выспалась. Но кого я обманываю? Синяки под глазами стали частью лица. Сегодня самое сложное испытание — забрать машину. Сначала нужно вытащить ее из сугроба, в который она влетела, и тот обнял ее как родную. Повезло мне, что не разбилась. Хотя как посмотреть? Я не собиралась ехать на место аварии. Сопротивлялась как могла. Думала объяснить, где все случилось, и отправить туда Даню, мужа Кати. Это на его машине я едва не разбилась. Точнее, на Катиной, но купленной на Данины деньги. Сложная история. Даня меня никогда не любил, но после того, как я пропала вместе с их машиной, думаю, не взлюбил еще больше. План отправить их вдвоем казался безупречным. Но я не учла того, что люди умеют все портить. Из лучших, разумеется, побуждений. Катя решила, что на месте я что-то вспомню, поэтому настояла на моем участии в поездке. После очередной ночи, поспав от силы часа три, встречаюсь с Даней и Катей, и мы едем. Я помню место, но назло им несколько раз направляю не туда, якобы ошибаюсь поворотом. Заодно поддерживаю легенду о потере памяти. Когда надоедает увиливать, откладывать пытку — тоже пытка, даю верный курс. Мы тормозим у машины, съехавшей с обочины. Девятка упирается бампером в березу. Как математически точно я остановилась в миллиметре от дерева, избежав столкновения. Высокий снег осел минимум в половину, теперь будет легко дернуть машину. Даня убеждается, что корпус цел, и начинает рассматривать детали. Бампер, пороги, двери. Ползает вокруг, приседает, заглядывает под девятку. Эти упражнения меня не интересуют. Я занята другой задачей. Пытаюсь не смотреть на линию горизонта и не думать о ней, хотя все мои мысли крутятся около запретной темы. Боюсь не справиться с собой, как тогда в полиции при виде закрытой двери. Расставляю ноги пошире, будто правда могу упасть. Давлю всем весом на землю. Перед глазами маячит береза. Хватаюсь за нее взглядом для надежности. «Тормоза работали?» «Когда съехала в кювет, подвеску не проверила, не помнишь?» — спрашивает Даня. Никогда он не разговаривал со мной так много. За рощей через поле проглядывает ряд деревенских домов. Они торчат из земли, короткие и широкие, покосившиеся то вправо, то влево, как кривые зубы. Стараюсь не смотреть на них, все крепче привязываясь взглядом к дереву. «А ключи где?» «Не знаю». «Потеряла». Катя шикает на мужа. Ей неловко из-за его прагматичности, вечности и приземленности. Он говорит со мной о машине, а не о том, что я пережила. Не для этого Катя меня сюда везла. Она обнимает меня, чтобы исправить Данину холодность. У меня появляется опора. Даня договаривается с кем-то, что они приедут и вытащат девятку на следующий день. Сегодня не смогут. Ее еще можно спасти, улыбается он, когда кладет трубку. Это не про меня, а про машину. Ряд домов за березовой рощей. Взгляд тянется к ним вопреки желанию. Когда все улажено и мы, наконец, трогаем обратно, Катя смотрит в сторону, от которой я отворачиваюсь. Она замечает дымок над одной из крыш и предлагает заехать туда, поговорить с местными. Может, они знают что-то обо мне, видели или помогут найти тех, кто видел. Не могла же я выжить зимой на улице в течение 3,5 недель. «Нет, мы никуда не поедем». Из меня вырывается чужой голос с ржавчиной, будто я проталкиваю звуки не через горло, а через старые водопроводные трубы. Вот я и влипла. Но Даня впервые поддерживает меня. Дороги к деревне нет. Застрянем еще в снегу. Потом не вытолкаем машину. Его безразличие к моим проблемам и потере памяти мне на руку. И мы временно становимся союзниками. Линия домов остается позади, отдаляется с каждой минутой. Просто чтобы убедиться в этом, я быстро оборачиваюсь, но вижу только деревья, бегущие за машиной по обочине. Наконец-то чувствую себя в безопасности. Точнее, не так. Хотела бы чувствовать, но что-то во мне ломается. Настаиваю, чтобы меня высадили как можно скорее. Не обязательно довозить до дома, можно прямо тут, я пешком. Не обнимаюсь ни с кем, просто выбегаю из машины. Пока-пока. Катя пишет весь вечер, звонит. Не беру. Ночью снова не могу уснуть. В полутьме чудятся 2 красных огонька. Они висят под самым потолком, не двигаются. Сморгнешь — и нет ничего. А потом смотришь — опять появляются. Я боюсь их. По-настоящему боюсь. Как мужика, идущего сзади в темном парке, как агрессивного алкоголика, заходящего в один с тобой лифт. Как группу орущих, подвыпивших пацанов в пустом вагоне электрички. Я просто болванка человека, который не справляется. И человека ли? Не получается пристроить тело ни в одну удобную позу. Голова чугунная. Хочется отмечать каждую проведенную так ночь привычной зарубкой на дверной балке. Но зачем эти варварские методы, если есть календарь в телефоне? Смартфон я купила сразу же в день возвращения. Самый дешевый, подержанный. Но это лучше, чем никакого. Разблокирую телефон и забываю, зачем. Тыкаюсь в разные приложения. Телеграм, ВК, почта, сайты знакомств. Наконец нахожу календарь, в котором красным цветом отмечена дата — 11 марта. День, когда мне удалось сбежать. С тех самых пор я не могу нормально спать. Получается, уже 9-е сутки. К 3 утра понимаю, что все бесполезно, только и удалось забыться 20 минут. Иду в туалет, чтобы занять время, и сижу там, пока босые ноги не замерзают на кафеле. Уже день. Выбираю приложение с медитацией. Потом решаю поискать в холодильнике какую-нибудь еду. Еще один день. Включаю свет во всей квартире, чтобы не дать темноте переехать меня. Боюсь предположить, что не смогу спать никогда. И все равно предполагаю, несмотря на страх. Голова — чугун. Голова гудит. Я остановлюсь. Нервная. Истончаюсь до пульса и кожи. Не отвечаю на звонки Кати и Вити. Написала, что уехала из города. Мне нужно время прийти в себя. Насчитала 5 опечаток в сообщении. Плевать. Катя угрожала приехать домой, если я не возьму трубку. Пришлось с ней поговорить. У меня тяжелый период, дай время. Она поплакала и просила держать в курсе. Как же я устала. Рассеивается внимание. Забываю, зачем иду на кухню. Возвращаюсь в постель и долго смотрю на люстру. Выключать ли свет? Решаю, что пора, на часах 4 утра. Несколько дней назад перестала ходить в ванную, смотреться в зеркало, переодеваться. Надо поменять бинты. Сматываю повязку с руки. Через всю ладонь идет косой разрез. Совсем забыла о ране. Она не напоминала о себе. Кожа вокруг еще несколько дней назад была воспаленно-красная, теперь почернела по краям. Синтомициновая мазь не помогает. Бегу к раковине смывать гной и запекшуюся кровь. Но черная намертво пристала к коже. Пальцы левой порезанной руки стали длиннее, чем на правой. Или я придумываю? Долго складываю ладони вместе. Все-таки показалось. Но темное пятно вокруг раны становится все больше, и это точно. Несусь на кухню, открываю ящик стола с приборами и быстро нахожу то, что мне нужно. Нож ложится в руку легко. Отредактировать себя. Холодный металл вжимается в кожу. На большее я не решаюсь. Пока. Проходит пара минут. Нож, согретый телом, льнет ко мне, ласковый, как домашний питомец. Скоро я начну меняться. Черное пятно распространится по руке и дальше, и тогда выдаст меня. Я лишусь друзей. Что же я буду делать в одиночестве? Кто-то звонит в дверь. Вздрагиваю. Нож летит на пол, значит, пришел мужик. За дверью Витя. Требует, чтобы я открыла. Если посидеть молча, он уйдет. У него же жена, ему нельзя не вернуться домой. И он действительно перестает стучать. В тишине приходит в голову странная мысль, но я хватаюсь за нее. Нахожу телефон и вбиваю знакомый до недавнего времени собственный номер. Звоню на телефон, оставшийся там, откуда я сбежала. Боже, надеюсь, он все еще работает. Невозможно усидеть на месте. Ноги носят меня от одного угла спальни к другому. Все-таки смартфон не разрядился совсем, раз гудки идут. Остается только ждать, ответит ли. Первый звонок длится бесконечно долго и заканчивается ничем. В горячечном азарте я набираю и набираю много раз подряд. Жарко. Хожу по комнате. Наконец гудок обрывается резко. Значит, взяли трубку. Но я слышу только тишину. Говорить. Надо же что-то говорить. Я об этом не подумала. Какое-то слово прямо сейчас достать из себя. Как извиняться? И извиняться ли? О чем спросить? Дом не отпускает меня. Ты знаешь, что делать? Мне правда стыдно. Прости. Я говорю все это или думаю? Я не могу больше спать. Решила пожаловаться, как мне тут плохо. Ну, молодец. Дура. Но что еще сказать, если неправду? И снова тишина. Что делать с ней? Чем заполнять? Я могу что-то сделать? Нет. Слабый голос. Вздрагиваю и от радости, и от страха. Боюсь, что он положит трубку и никогда больше ее не возьмет. Прости меня. Смотрю на экран. Вижу, что секунды идут, и снова подношу телефон к уху. Слушаю тишину, которую не знаю, чем прервать. Прости меня. Прости меня. Прости.